Глава 26. К перекрестку, назначенному местом передачи затребованного жемчуга, Трэш пришел за несколько часов до истечения срока ультиматума. Точнее, не к перекрестку, а к позиции, оборудованной руками подчиненных еще до разговора с оператором-внешником. Дополнительная мера предосторожности, чтобы потом не засветиться возле места, которому корпус станет уделять повышенное внимание. Один из разведчиков вообще дежурил все эти дни за 4 километра. Засел в развалинах старой шахты, припав к окуляру небольшого телескопа. Поглядывая его глазами, Трэш несколько раз засекал врагов. Те, как и он, заранее готовились к событию, но только по-своему. Средства наблюдения устанавливали, ближайшие окрестности прочесывали. Как минимум один раз привлекли туземцев, видимо, не первых попавшихся, а тех, у которых развито колдовское зрение. Пытались что-то найти, но в итоге даже позицию не заметили. Она в тот момент была не занятой и добротно замаскированной, да и располагалась не близко, вот и сплоховала магия аборигенов. Машины появились минут за 20 до окончания срока. 4 боевых бронетранспортера и 2 транспорта, похожие на те, что так обожают научники и прочие, далекие от военных дел, сотрудники экспедиционных корпусов. Вооружения на них нет, зато бронирование приличное. Внутри много места и относительно комфортно. Техника остановилась в сотне метров от заправки. Бронетранспортеры окружили транспорты. Минуты через 2 к ним присоединились 2 легкие дозорные машины с крупнокалиберными пулеметами. Плюс Трэш, не забывая поглядывать на небеса, заметил вдалеке точку, кружащую на одном месте. Похоже на дрон-наблюдатель. Скорее всего, где-то дальше наготове порхают боевые беспилотники с тиреном и тяжелыми ракетами. Не исключено, что реактивная артиллерия тоже неподалеку обосновалась. Один раз внешники ее уже применили, почти добившись успеха, так почему бы не повторить? Да и на дорогах, чуть подальше, можно легко танковый батальон разместить, что, возможно, и сделано. Слишком уж подозрительно встречают. Трэш ожидал, что столпотворение окажется посолиднее. Ну что же, пора начинать. Некрасиво получается. Внешники уже на месте, а Трэш не торопится. Они явно не собираются оставлять жемчуг на заправке. Чего-то ждут. Известно чего. Сам Трэш, разумеется, к перекрестку не отправится. Ему и здесь прекрасно лежится. Чуть ниже вершины пологого холма, вздымающегося почти в 2 километрах от заправки. Хороший обзор и позиция подготовлена заранее. Зачем ее оставлять, когда есть кого послать вместо себя? Исполнителя ради такого дела приодели, будто на парад подготовили. Обычный бегун, разве что Трэш позаботился о том, чтобы у него была массивная комплекция. Охотничий костюм, плоский рюкзак за спиной и автомат там же. Разгрузочный жилет, обвешанный всякими полезными вещицами, каска на голове, балаклава, скрывающая большую часть лица, со стороны может сойти за нормального человека, но опытный взгляд не обманешь, моторика выдаст. Вот и внешники не обманулись. Заранее задергались, как только мертвяк попал в поле зрения скрытно расставленных камер. Трэш, взяв шагающего зараженного под частичный контроль, смотрел его глазами, косясь вправо. Там среди машин засуетились человеческие фигуры. Внешники, уверившись, что их кольцо наблюдения не пропустило цель незамеченной, начали покидать технику. Пройдя мимо, Трэш остановил мертвяка под навесом заправочной станции у знака запрещающего курение. Знак, в принципе, лишний, ведь ни бензина, ни дистоплива здесь нет. Все кто-то выкачал, грубо сорвав люки с резервуаров. Скорее всего, туземцы поработали. но могли и снабженцы корпуса пополнить запасы горючки. Одной нефтебазой сыт не будешь. К мертвяку начали приближаться внешники, а тот указал на асфальт перед собой. Дескать, давайте шевелитесь, выкладывайте то, что должны отдать. Два солдата вырвались вперед и, расходясь, принялись разматывать крупноячеистую сеть. Все понятно. Решили захватить непонятного мертвяка неповрежденным. Дело это даже опаснее, чем здешний воздух. Всего лишь один слабенький укус, и тебе хана. Все как в страшилках Виктора. Почти наверняка превратишься в здешнего зомби. Вот и не рискуют. Дождавшись, когда до солдат осталось не больше десятка шагов, Трэш приказал мертвяку разжать кулак на левой руке. В кулаке этом скрывался простейший переключатель, от которого в рукав куртки уходил тонкий сдвоенный провод. Переключатель все это время оставался зажат и, оставшись без давления пальцев, сработал, замкнув цепь, состоящую из двух детонаторов и аккумуляторной батареи. Два — это для надежности. Один детонатор сыграл или оба, неважно, важно, что сыграно было как надо. Мертвяк от природы высокий и тучный стал еще толще после того, как его торс обкрутили резиновым шлангом, набитым взрывчаткой. Но на этом не остановились. Поверх заряда нацепили подобие рубахи, обклеенной тысячами шариков для подшипников, рыболовными грузилами, гвоздями и железными обрезками, оставшимися после трудовой деятельности Трэша. Подрыв мощного заряда разбросал весь этот металл далеко по округе. По пути он разбил стекла и стены автозаправки, постучал по броне бронемашин и во многих местах пронзил тела солдат, собиравшихся набросить сеть на ходячую мину. Внешникам и прочим воякам, державшимся подальше, тоже досталось. Кого-то убило на месте, кого-то помиловало, даже не задев, а кто-то отделался царапинами, но при этом позавидовал мертвым. Любое проникающее ранение предметом из этого мира с высочайшей вероятностью приводит к заражению. Для большинства это хуже смерти. Рвануло так, что, вернувшись в себя, Трэш одобрительно покачал головой. Такое впечатление, будто топливо на заправке осталось, причем в немалых количествах. Вон какое красивое облако поднялось, но любоваться зрелищем не стал. Пора приступать к тому, ради чего он и проторчал на этой позиции столько времени. По очереди подключился к четырем разведчикам, отдавая несложные приказы. Кому-то провода надо замкнуть, кому-то поджечь охапку соломы. Сейчас в нескольких точках вспыхнет огонь и загрохочут шумовые заряды кустарного изготовления. Спутать их грохот и вспышки с работой автоматической пушки сложно, но в суматохе скоротечного боя, скорее всего, подлог разоблачат не сразу. Трэш еще до разговора с оператором знал, что будет дальше, и подготовку начал заранее. Вот и это время суток он не просто так выбрал. Именно сейчас солнце, снижаясь к горизонту, зависло над холмом, почти его касаясь. Для наблюдателя на заправке это выглядит так, будто светило пристроилось на вершине, прикоснувшись краешком к макушкам деревьев. Наблюдатель не способен разглядеть Трэша, засевшего чуть ниже вершины, разве что применит оптику с мощным светофильтром, способным подавить нестерпимое для глаз сияние. И на фоне такой иллюминации вряд ли кто-то заметит выхлопы монструозной винтовки. Прицелившись в скопище машин, Трэш потянул за огромный спусковой крючок, приспособленный под работу неуклюжей лапой. Грубый металлический приклад толкнул в плечо. В цель понеслись первые снаряды, пока что осколочно-фугасные. Толку от них немного, опасны только при прямом попадании и очень близких разрывах. От мелких осколков надежно защищают каски и самые дешевые бронежилеты. Ну а если и словил парочку, инвалидом после такого вряд ли останешься. Но это можно говорить только если дело происходит на земле. Здесь все не так. Здесь попадание самого мелкого осколка способно привести к тому, что тело уцелеет, а вот личность погибнет. Рана, даже пустяковая, — это распахнутые ворота для заражения. Малейшая царапина приводит к отчаянию и панике. Вот потому и стрелял трэш, раз за разом торопясь нафаршировать мельтешащие фигуры до того, как они попрячутся по защищенным машинам. Техника внешников начала отвечать спустя несколько секунд. К холму потянулись стремительные росчерки трассеров, среди которых закрутился огонек одиночной ракеты. Разрывы захлопали левее и правее. С позиции трэша попадания не разглядеть, но, скорее всего, противник купился на отвлекающие маневры, потому как рядом ничего не прилетает. Но вечно это продолжаться не может. По старому опыту трэш знал, что в экспедиционный корпус кого зря стараются не брать. Особенно, если дело касается низового персонала, задействованного на опасных работах, а не в кабинете контракт отсиживать. Вояки, скорее всего, и здесь, не с улицы набраны, разберутся быстро. Однако очень тяжело мыслить здраво и правильно, когда твоя жизнь под угрозой, и ты не в силах этому помешать. Следовательно, велик шанс, что вычислят позицию не сразу. Можно чуток рискнуть. Потому трэш переключил боепитание и начал поливать технику подкалиберными снарядами. На такой дистанции они существенно теряют скорость, а следовательно и потенциал пробития. Однако внешники прибыли на легких бронемашинах, защита там тонкая. Даже если выдержат, вмятины хорошие останутся. Ну а сидеть под такой грохот не слишком комфортно. Руки механиков-водителей должны заработать независимо от приказов, спасая технику и свои шкуры из-под обстрела. Но нет, машины стояли на месте, даже не пытаясь тронуться. Одна задымилась после удачного попадания, но все равно продолжала вести огонь. По кронам деревьев над головой трэша пронеслось что-то шумное, быстрое и злобное. Посыпались сбитые ветви и листва, но не успели они долететь до земли, как наверху прилетел второй снаряд. На этот раз не бронебойная болванка или подкалиберный, а осколочно-фугасный. Хлопнуло по обтянутому кевларом самодельному шлему. Стукнуло нечто мелкое, но увесистое. Трэш не стал ждать продолжения. Кто-то из внешников все же сумел быстро засечь позицию и вряд ли остановится на одной очереди. Пора сваливать, пока снова вредной химии не облили. Неплохо пострелял. Испытал гигантскую винтовку в деле. Если глаза не обманывают, три фигурки в камуфляже остались валяться возле машин, и неизвестно сколько посекло осколками, и как минимум одна бронемашина получила серьезнейшие повреждения. Если так и продолжат дымить, у внешников минус единица техники. Чуть ли не кубарем скатившись с крутого склона, трэш выскочил на хорошо натоптанную тропу и метнулся по ней влево. Наверху при этом захлопали новые разрывы малокалиберных снарядов, а потом взорвалось что-то солидное, заставившее дрогнуть землю под ногами. Трэш, по наитию задрав голову, разглядел крестовидный силуэт, промелькнувший в вышине. Внешники подтянули ударный дрон. Проклятие! Мало того, что не побоялись применять его по соседству с чернотой, так еще и появился он неприятно быстро. Оперативно у них взаимодействие налажено. Приятно посмотреть, если не вспоминать о том, что восхищаешься четкой работой военной машины противника, а вот трэшу против летающего убийцы выставлять нечего. Он не настолько хороший стрелок, чтобы сбить скоростного дрона из кошмарного подобия винтовки, а вот тот, если засечет его своей хитрой аппаратурой сквозь кроны деревьев, способен здорово нервы потрепать. У здешних внешников обязана стоять на вооружении своя Эмма или ее аналог. Не исключено, что ее и выпустили. Очень уж солидный эффект. Обычные противотанковые ракеты ведут себя куда скромнее. Но если здесь Эммы вслепую раскидывают, надо улепетывать еще быстрее. По всем признакам, местные внешники сильно огорчились. Отдал приказ еще одному разведчику. Тот располагался в 1,5 километрах от заправки и только чудом до сих пор не попался на камеры или патрульным. Сидел на крохотном пятачке, расчищенном посреди массива колючего кустарника. Ни туземцы, ни внешники лезть туда не желали. Приказ несложный — выпустить весь боезапас автоматического гранатомета и драпать оттуда со всех ног. Скорее всего, никуда не попадет, потому как наводить оружие пришлось вслепую, но пошумит неплохо, привлечет к себе внимание и, следовательно, отвлечет от вожака. Этот разведчик очень сильно подставляется, хорошо, если успеет расстрелять боезапас. Гранат там всего ничего. Да и убойная мощь так себе, поэтому трэш готов пожертвовать этим оружием с легкостью. Еще один дрон проскользнул над деревьями. Он летел так низко, что, зная трэш о его появлении заранее, мог бы попытаться сбить. За беспилотником волочился расползающийся след работы выливного авиационного прибора. Вряд ли командование решило в этот момент заняться опрыскиванием деревьев для защиты от вредителей. Значит, в дело пошел Тирен. Да и голубоватый оттенок аэрозольной взвеси трудно перепутать с чем-то другим. Осознание того, что вновь попал под химическую атаку, включило у трэша второе дыхание. Он и перед этим мчался так, что скаковая лошадь позавидует, а тут сам себя переплюнул. Разогнался так, что на очередном изгибе тропы едва в заросли не укатился. Спасло то, что под лапу подвернулось толстое дерево. Ухватился за него с такой силой, что сорвал кору, поворачиваясь вокруг ствола. Благодаря этому сумел изменить вектор движения и продолжил сумасшедший бег. Дронов у внешников много, да только вряд ли они все небо сумеют завесить ими в кратчайшие сроки. Достаточно удалиться на несколько километров, и все, уже не засекут, а если и заметят, им придется заново воздушную облаву устраивать. Это не так просто, ведь беспилотники, сливая аэрозоль и расходуя ракеты, не смогут пополнить боезапас на месте. Им придется возвращаться на базу, дожидаться своей очереди к аэродромной обслуге и вылетать заново к месту событий. А трэш, само собой, не окажется столь любезным, чтобы их дожидаться. Очередной крутой поворот. Если не снизить скорость, снова не впишется. Деревьев, серьезных, как назло, там не видать, значит, повторить трюк не получится, но трэш нашел альтернативу. Соскочил с тропы, чуть повернув влево. Так он срежет перегиб поворота и идеально впишется в тропу чуть дальше. Сумасшедший прыжок. Левой лапой продолжать бережно удерживать винтовку, правой ухватиться за громадную ветвь раскидистого дуба, отбросить себя дальше и выше, чтобы тело пролетело над непроходимым завалом из сухих сучьев и стволов. Трэш даже не подозревал, что у него есть задатки дикой обезьяны. С такой ловкостью проворачивал подобные трюки, что сам себя не узнавал. Пожалуй, надо уделять поменьше внимания силовым тренировкам, делая упор на упражнения, развивающие ловкость. Польза несомненная. Очередным сложнейшим прыжком забросил себя чуть ли не в крону очередного дуба, откуда полетел дальше, задевая ногами ветви густо разросшегося кустарника. Выскочил на открытое пространство, приземлился, понял, что добрался, наконец, до тропы. В десятке шагов стояло 4 туземцев. Рожи до того перекошены, будто увидели что-то невообразимо ужасное. Трэшу даже слегка неловко от таких взглядов стало. А руки аборигенов наготове сжимали однотипное оружие. противотанковые гранатометы с непомерно толстыми набалдашниками гранат. Траш не помнил, чтобы такие боеприпасы встречал в штатной номенклатуре этого хорошо всем известного изделия советских оружейников. Давненько придумали, а до сих пор в ходу. Потому что даже в другом мире от этого оружия есть толк. Вот и не отказываются, а под изменение реалий подстраивают боеприпасы и вешают дополнительное оборудование. Что это за гранаты, неизвестно, но нетрудно предположить, что у них улучшенное действие по крупным и хорошо защищенным биологическим объектам. Внешники сами в заросли не полезли, но запустили несколько групп местных союзников. Такая, если нарвется, не факт, что победит, но это и не надо. Аборигенов не жалко. Главное, пусть шум успеют поднять. Нет, шуметь здесь не надо. Это не в интересах Трэша. Продумав все это в долю секунды, он, не снижая скорость, ринулся дальше по тропе прямиком на застывшую четверку. Но как бы Трэш ни был быстр, один из туземцев успел выстрелить. Практически в упор, метров с трех. Увернуться на такой дистанции никак не успеть, но до Трэша не пытался. Зачем? По прежней жизни он помнил, что у подобного оружия повсеместно реализован однотипный механизм защиты от дурака. На тот случай, если очередному идиоту взбредет в голову сфотографировать для мамочки очередного истребителя танков, в смысле себя, позируя перед кем-то из товарищей или делая снимок самостоятельно, такой вояка сильно рискует выпустить гранату себе под ноги. Но на деле риск невелик. Защита от дурака не позволит гранате сработать. Штатный взрыватель взводится на приличном удалении от стрелка. В зависимости от модели оружия, вида боеприпасов и кустарных доработок, это может оказаться 10 метров, 20, 30 и более. Не факт, что осколки с такой дистанции не долетят до позиции, но шансы на выживание окажутся куда выше, чем при нахождении в эпицентре. Даже если туземцы переделали боеприпасы, все равно мгновенное срабатывание маловероятно. Хотя бы несколько метров должно оставаться. Граната ударила Трэша в грудь и, разумеется, не взорвалась. Вместо этого она смяла нос и отбитым мечом отлетела назад. Дальше проехалась по траве, затем неестественным образом ввинтилась в воздух и, выпуская струю из продолжавшего работать движка, улетела вверх под углом, близким к 90 градусам. Даже страшновато стало, а не упадет ли она на голову после того, как выработается топливо. А пока голова боялась, лапы занимались важными делами. Не забывая оберегать винтовку, Трэш выхватил из ножен меч и одним взмахом достал сразу двоих туземцев. Им прилетело так, что на землю завалились рассеченные тела, а в кусты улетели кровавые ошметки выдранных внутренностей. Оставшиеся аборигены даже не попытались ничего сделать. Один неловко прыгнул спиной назад, чтобы там, приземляясь, уйти в кувырок и куда-нибудь улизнуть. Второй, будто в воду, нырнул в кусты, разросшиеся ниже тропы. Первого Трэш пнул ногой, хорошо пнул, от души. Раз уж туземец решил покувыркаться, пусть его первый кувырок окажется поразительно затяжным и травмирующим. Вслед второму взмахнул мечом, но туземец оказался нереально проворным. Возможно, это очередное колдовство, ведь здесь оно почти повсюду. В общем, Трэш целился по спине, а достать успел только ногу. Отсек ее по колено, и абориген покатился по склону, оставляя за собой кровавый след. Ну и орал при этом, как резанный, что близко к истине. Дернувшись, чтобы догнать калеку, Трэш остановил рефлекторный порыв. Зачем ему это? Выживет этот человек или умрет, разницы никакой. Рации у него на разгрузке не видно. Рюкзака за спиной, где мог бы скрываться передатчик, тоже нет. Ну а если каким-то образом сможет прямо сейчас связаться со своими, это ведь еще надо объяснить, где именно он повстречал Трэша. Склон холма зарос лесом, с ориентирами тут все плохо, точно указать место не получится. А обрабатывать всю эту площадь тереном и снарядами внешники и без того прямо сейчас пытаются. Им для этого занятия дополнительная информация не требуется. Так что вперед, не задерживаясь даже ради сбора трофеев. Пусть и дальше обрабатывают этот холм дронами и артиллерией. Снаряды всех калибров, террен десятками кубометров, они на что угодно могут ради такого случая расщедриться. Трэшу плевать. Пусть хоть вольфрамом расплавленным все здесь заливают. Его здесь при этом уже не будет. В следующий миг над холмом зажглось новое солнце. Мир стал черно-белым. Мощнейшая вспышка жестоко врезала по глазам, убив все цвета. Еще через секунду Трэша приложила уже не вспышкой, а ударной волной и лавиной из деревьев, которые она смела с холма.